Глава 51. «Ах, алхимик, как же ты вовремя! А то пришлось бы на тебя специально время тратить. Я не забыл про свое обещание. Не суждено тебе вернуться. Погибнешь ты как герой, и запомнят твое имя потомки. Если принц, конечно же, в живых останется, а если нет, то ты будешь одним из многих, кто пошел и не вернулся». Он начал спуск первым и двигался, словно рисуясь, лишь слегка придерживая за стены. А я никуда не торопился. Благодаря этой бессердечной твари мне еще какое-то время придется изображать обычного человека и спускаться, напрягая все свои силы. Вот бы увидел меня сейчас мой приемный отец, смеялся бы до слез и наверняка предложил бы мне прибить этого магистра, пока он красуется. Вот только не хочется мне устраивать полноценную битву на склонах пропасти. А то, что Армин не так прост, как хочет казаться, я уже понял. Наверняка у него припасено немало сюрпризов для всех тех торопык, что хотели бы его убить. Про мои артефакты он знает. Вон как на мой обруч поглядывает. Он еще на первом уровне посетовал на то, что будет жаль потерять такую красивую вещь. Упадет и все потеряется. Очень разочаровался, когда ему объяснил, что эта красивая безделушка, защищающая меня от магов разума, упасть может только вместе с моей головой, да и тогда не потеряется, а отправится прямиком в сокровищницу рода. Впрочем, как и все мои остальные артефакты, так что, если и ждать нападения с его стороны, то только физического. Нож в спину — это его. Сумочка моя безразмерная выручила меня и на этот раз. Петли, страховка, кожаные ремни для малыша, крючья, спуск. Не знаю, заметил ли маг или проскользнул, не обратив внимания, но с пятого уровня мы плавно и не торопясь спустились на восьмой. Мне с моей стороны попадались ходы, ведущие вглубь двух других уровней. Из-за древности ловушка, видимо, сработала неправильно, и обвал произошел не только намного глубже, чем было предусмотрено мастерами, строившими все это великолепие, но при этом разрушил что-то на следующих уровнях. Не факт, что теперь есть путь, позволяющий подняться на поверхности более удобным способом. Так, а что это у нас там? Магистр уже спустился, применив магию. Урод! Всю окрестную нежить на ужин пригласил. О, а вон и голодающие. А улыбаются все как радостно, предвкушающе. А главное блюдо — это, видимо, мы с малышом. Прекрасно! Опа! А вот и принц. Лежит себе в маленькой пещерке, спит? Ну, почти. Сил нет, сознания нет, магический пуст, сам целёхонький. Стены вокруг гладкие, лаз узкий, сразу не заметишь. Как он туда попал-то? Ладно, пусть себе лежит. Нечего ему внизу делать. Так, малыш, я режу веревки, мы прыгаем, а то вон группа встречающих уже слюнями весь пол закапала. А пол мраморный, узорчатый. Жаль, конечно, камнями доскальной породы почти засыпало, но ничего, и так вид сверху просто впечатляет. Нам дали спрыгнуть без помех. Не стали мешать и дальше. Мы успели не только приготовиться к бою, но и рассмотреть всех присутствующих. А их было много, и они пребывали. Что делал магистр? А магистр стоял и улыбался, потому как вся эта свора подчинялась в данный момент ему, некроманту. Так вот, что так скрывал Армин. И вот почему ему необходима была помощь старого магистра. Сам он, как алхимик, откровенно слаб, а вот как некромант силен, даже очень силен. И прикрывал он эту силу древним артефактом, а сейчас, видимо, решил воспользоваться случаем и проверить правдивость легенды. Силы и богатства много не бывает. А я ему зачем? О, так по преданиям алтарю древних богов нужна жертва. Интересно, а глупых детишек на этот рискованный шаг не он ли подтолкнул? Одна жертва хорошо, а много лучше? Все просчитал. Ну, почти все. Граф, вы так кичились своим воинским умением. унижали и терзали высокородных юнцов. Теперь перед вами наконец-то достойные противники, и вы можете показать себя во всей красе. Я не чувствую следа недавней смерти, значит, его любознательное высочество где-то там, впереди. Это будет ваш последний бой. Наверх ни вы, ни принц не вернетесь, а я вернусь, и мир уже никогда не будет прежним. Мой мир, моя власть, мои желания. Вы торопитесь, господин магистр. Храм, если он есть, еще найти надо. До него еще нужно дойти, и из него нужно суметь выйти. Не все хроники были действительно уничтожены. Мой прадед дошел до храма и сумел вернуться. Он не решился зайти в сам храм. Очень уж необычные жрецы исполняют там свои ритуалы. А я, некромант, сильнейший, у меня получится. Все живое и неживое уже подчиняется мне. Вы готовы преклониться перед чужим богом? Я готов спуститься к демонам, если это даст мне силу и власть. «Боги услышали ваши слова?» — скрестил я руки на груди. А за зверушками пришел их хозяин. «Ой, зря вы тут разговоры разговаривали!» Из правого, лишь частично засыпанного прохода, показалась высокая фигура человека, скрытая длинным черным плащом с глубоким капюшоном, накинутым на голову. Он сделал шаг в нашу сторону, и все живое и неживое припало к полу, прекратив шевелиться. Армин усилил свое влияние, использовал древний артефакт подчинения, но все его потуги были тщетны. Никто больше не подчинялся его воле. «Ты слаб, человек, и в храме тебе делать нечего», — тихим бесцветным голосом проговорил незнакомец. «Мои слуги помогут тебе умереть, и к демонам попадет твоя душа». «Кто ты? Как смеешь препятствовать мне? Я знаю, спустившемуся на этот уровень должно быть дозволено пройти к священному алтарю». «Меня невозможно обмануть. Я верховный жрец храма Нуроса. Два последних уровня ты не проходил. Случайный обвал открыл новый, более безопасный путь. У тебя есть шанс дойти до алтаря, но для этого тебе придется пробиться сквозь тех, кого ты призвал сюда. Сила некроманта тебе в этом не поможет. Можешь даже не надеяться ни на нее, ни на свои древние артефакты. Твой дед нашел их здесь. А потому именно здесь они бесполезны. Мои спутники, ты назначил их в жертву. Они будут отвечать за себя сами. Итак, бой». Это был не бой, это была травля. Лич, а это был именно он, натравил своих зверушек на сильного некроманта, у которого он же заблокировал магию смерти, но зато оставил право воспользоваться умениями алхимика. 5 минут боя, 10 погибших зверей и кровавые пятна на полу, как напоминание о неразумном магистре. А дальше мне пришлось наблюдать за тем, как спешно и почти беззвучно исчезают в различных коридорах, провалах и трещинах все те, кто еще несколько минут назад готовы были поужинать нами. Между тем Лич шагнул в нашу с малышом сторону, и за его спиной выросло еще 3 таких же закрытых с ног до головы фигуры. У некроманта не было шанса выстоять против 4 личей. Вместе они представляли собой грозную силу. При их приближении мои меч и стилет, неразлучная пара из заброшенного храма, ярко засветились. Мы были готовы к бою, но то, что сделали личи, заставило меня замереть. Приблизившись ко мне на расстоянии 5 шагов, они опустились на 1 колено и склонили головы. Затем, по-видимому, старший произнес: «Мы приветствуем старшего жреца и готовы служить ему». «Я не знаю вашего бога, и я не могу быть его жрецом», — решил прояснить все происходящее я. «Мы чувствуем, что ты являешься жрецом богини Нулы. В пантеоне богов она является матерью огненного Нуроса и старшей среди всех остальных богов. Ее жрец главенствует в любом храме. А я могу взглянуть на храм? Решил поинтересоваться. Конечно. Немного уважения нашему богу, и он тоже признает вас. А немного — это, — решил уточнить я, — несколько капель крови на его алтарь. Ответили мне без промедления. Вы можете открыть лица? Да, но вы не живые. Ваш бог, скорее всего, покровительствует как огню, так и некромантом. Я раньше встречался с личем. Вы не сможете меня ничем удивить. Они откинули свои капюшоны, и я смог их рассмотреть. Ничего нового для себя я не увидел. Они выглядели не лучше, но и не хуже моего отца. Алтарь бога хорошо подпитывал их силы, и если бы не абсолютная бледность и отсутствие дыхания, их вполне можно было бы принять за живых. Про принца мне напомнил малыш. Картинка пришедшего в себя парня, наблюдавшего за нами, затаив дыхание, появилась в моей голове, заставив резко развернуться и, злясь на самого себя за забывчивость, рявкнуть. «Хватит глазеть! Слазь давай! Как-как? Как до этого по гладкой стене спускался, так и сейчас ползи! Ах, резерв пуст! И накопители тоже! О, это да, это проблема! Прыгай!» Вот я их надрессировал. Прыгнул. Пришлось магии подхватывать и приземлять. Стоит вот теперь рядом на вытяжку. Косит, зараза такая, глаза в сторону личей и стоит, почти не дышит. А я молодец, таился, скрывая свои способности. И на тебе, вот, ну я на тебе отыграюсь, высочество. Ты у меня пожалеешь, что вообще к катакомбам подошел. Начнем. «А вы знаете, ваше высочество, сколько людей отправилось на ваши поиски? Сколько вернулось? Где остались ваши парни? Что с ними стало? Зачем вас направил сюда магистр Армин? Вы тоже вели их за собой, для того, чтобы положить на алтарь? А теперь вы готовы сами на него лечь? Это восковая бледность вам к лицу. О чем вообще вы думали, пускаясь в путь? Отвечайте, тьма вас побери!» Магистр утверждал, что большинство слухов ложны, а опасности преувеличены. Мы легко прошли 4 уровня и более чем уверовали в свои силы. 5-й уровень показал нам, насколько мы ошиблись, но путь назад перекрыли ловушки, и мы продолжили идти вперед. В конце концов, я остался один, сумел замедлить свое падение во время обвала одной из ловушек, зацепился за небольшой выступ и воспользовался маленькой пещерой, чтобы передохнуть. К тому времени я уже понял, что вернуться мне не суждено, а теперь же я не знаю, о чем думать. Ты узнал слишком много лишнего. Что бы ты сделал с таким свидетелем на моем месте? — спросил я его. Убил, окованный опасением и страхом. Меня приглашают посетить храм. Я возьму тебя с собой. Твою дальнейшую судьбу будет решать Бог, в святилище которого ты и стремился попасть, и сокровищницу которого ты собирался обобрать. Мы были уверены в том, что храм давно заброшен, и никого разумного внизу нет. Ну вот и скажешь об этом в своей молитве. А пока идешь молча. Вопросы не задаешь, руками ничего не трогаешь. Это понятно? Да, мастер. Мы готовы следовать за вами. «Надеюсь, мой ученик не помешает нам?» — спросил я у вставших вокруг нас личей. «Не помешает». Тихо прошелестело рядом со мной, и, повинуясь пригласительному жесту одного из сопровождающих, мы шагнули в левый коридор.